«Привет», — смущенно улыбнулась она. Подруги засмеялись и прошли немного вперед. «Давай помогу донести». Он выхватил мешок у опешившей девушки и едва удержался, чтобы не крякнуть от веса. «Сколько же здесь килограмм?» — подумал безымяныш. Видимо, она с берега камней насобирала, чтобы дома подлатать ограду. Марина ничего не могла с собой поделать, соблазнять мужчин ей очень нравилось. Только надо, чтобы были не идиоты, у которых тут же слюни текут, а кто-то покрепче, на вроде соловья, такой весь из себя правильный, на задание ни-ни. Пришлось действовать аккуратно. Проситься в пару именно к нему напрямую нельзя, а вот шушукаясь за спиной, объяснить всем, что это лучшее решение для команды, стало оптимальным выходом. Мужиками манипулировать легко, но позже выяснилось, что вся предварительная работа была напрасна. Он сам взял ее в напарницы из все тех же соображений наилучшего выполнения миссии. В себе он уверен, а вот в остальных нет. Таких параноиков еще поискать надо. Уловки и прямые намеки на него не действовали, пришлось идти на крайние меры. Побрызгавшись специальными духами с ароматом французских вин, Марина заявилась к командиру в номер, а потом расплакалась, делала вид, что ей очень страшно, вжималась в соловья, как могла подключала свои женские чары, но и тут он устоял и просто уложил ее спать. Но она дождалась, пока Павел уснет, и нагая забралась к нему под одеяло. Тут уже у него не было никаких шансов отвертеться. Смакуя воспоминания, девушка постучалась в дверь поместья. Клан Джун увял и уже никогда не будет прежним, даже если какая-то родня найдется, во что никто не верил. А значит, нет смысла рисковать жизнью, спасая седьмую кровь на киселе. Время заработать денег и уйти в закат. Марина молода, сильна, красива и не собирается здесь умирать. Жаль, конечно, соловья, но он свой выбор сделал. «Чем могу помочь?» – спросил слуга. Девушка сразу поняла, сильный боец, еще и Гойли имеется, скорее всего, лучше его не провоцировать. «У меня есть информация, касающаяся безопасности вашего рода», – сказала она. Минхи гневно раздувала ноздри. Все проглядели появление целой группы бойцов. Даже ее разведка оказалась слепа. Лишь шаманка Мин Юн мимоходом упомянула, что ей снился красный волк и семь волчат. Эти хищники водятся только в Приморье, а команда убийц приехала как раз-таки из Владивостока. На моем острове охотится за моей дочерью. Женщина только смирилась с тем, что безумный русский оставил возле себя прошлого киллера. Ему волю дай, он и этих семерых приютит. Ну уж нет, она не позволит твориться подобному. Нужен мощный упреждающий удар. Минхи сняла трубку и начала набирать цифры начальника охраны, и в этот миг ее осенило. «Алло, госпожа, все в порядке? Я высылаю группу». Не выдержали нервы безопасника. «Стой!» — фыркнула женщина. «Госпо, тише, в смысле сбиваешь? А что, если вернуться к изначальному плану, но поменять исполнителя? Надо натравить незваных гостей на Арса». «Ну точно, зайди ко мне», — наконец сказала глава рода Чон. «Этому идиоту нужно только слить информацию, и он сам бросится с шашкой наголо. Только вот как сделать так, чтобы Джия в этом не участвовала? Нужно, чтобы событие произошло, когда они будут нырять. Но как передать информацию?» В голове сам собой всплыл образ юной Кан. «Конечно, Кёнхи воспользуется возможностью прокачать репутацию, как говорит молодежь, раньше ее зарабатывали, а теперь вот так. Что там произошло между этими двумя? Вдруг юная Хэньо играет в свою игру? Использовать ее точно будет не лишним». Минхи снова сняла трубку. «Кёнхи, дорогая, нам нужно встретиться. Есть деликатное дело». Глава рода закончила разговор и улыбнулась. Осталось все подать под соусом заботы о дочери. В дверь постучали. «Заходи», — сказала она. Вошедший начальник охраны поклонился. «Мы уже установили наблюдение за всеми входами в подземную сеть. Когда визитеры укроются там, мы точно будем знать, где их искать». «Хорошо, я натравлю на них Арса. Будьте внимательны. Парень не должен погибнуть. Накрывайте группу, как только случится первый контакт. Необходимо отправить мальчишку в больницу». Минхи задумалась, стоит ли предупреждать Исектина заранее, но потом все же откинула эту мысль. «Лучше приехать и лично поставить его перед фактом, когда все случится». Женщина расцвела. «Еще немного, и дочь снова вернется в род. Только надо подстелить соломку. Будет подозрительно, что она опять откладывает совет, а потом вдруг с парнем случилось несчастье». Погрузившись в рассуждения, Кёнхи ушла глубоко в себя. Безрассудство группы киллеров было понятно. Предатель в коллективе тоже естественно, учитывая, как в тех кланах идут дела. А вот поведение Минхи немного удивило. Видимо, так она хочет загладить вину перед парнем. Извиняется за тот случай на совете, когда своими словами фактически назвала его не мужчиной. Плохо, что глава совета не дала никаких рекомендаций. Накрыть бы визитеров боевой группой рода, чтобы Яну не пришлось попросту рисковать. Но это может его уязвить. Парень собственник, и всех своих предпочитает защищать сам. Назначу ему встречу завтра на вечер. Время еще есть. Глава 23. Вызвали неожиданно, почти в полночь. Причем снова в администрацию. Итоговое заседание суда. Так я это воспринимал. Мне либо дадут карт-бланш, либо пинок под зад. Иного не дано. Я предстал перед пятеркой оценивающих взглядов. Планировал обойтись без своего обычного поясничества. Только искренность. Низко поклонившись, замер в ожидании. Скажи нам, Арсений, начало Анхи Йонг, зачем ты прибыл на этот остров? Чего ты планируешь добиться всеми своими действиями? Почему делаешь то, что делаешь? Я уже думал, не спросите, с ухмылкой сказал я, так и будете додумывать за меня. Совсем без поясничества не получилось. Улыбнулась только Анхи Йонг. Я прибыл сюда переждать бурю. В первую очередь меня привлекла безопасность. Я очень благодарен этому месту за такую иллюзию. Блин, снова все же не удержался от шпильки в их адрес. И опять только ехидная старуха лыбится. Остальные хмурые. Надо лучше себя контролировать. Так и заиграться недолго. Я привел мысли в порядок и уже собирался направиться в другие края. Но, как и всегда, последним рубежом обороны даже в самом спокойном месте остаешься ты сам. После покушения я планировал покинуть Чеджу. Нужно было затеряться, сбросить хвост. Но тут выяснилось, что моя помощница, дочь главы острова, нужно быть идиотом, чтобы тащить ее в ЮАР или Техасское королевство. Девочка не была дома 10 лет, к тому же мои голуби свили гнездо. В общем, я без понятия, можно ли перевозить яйца и не нарушить техпроцесс с производства маленьких кабанчиков. Все сложилось, такие дела, вздор, фыркнула Чинджамин. Какова твоя конечная цель? Повторила вопрос Анхи Йонг, герб свободного рода, затем клан, после увеличения влияния и благосостояния до тех пор, пока не смогу стать достойной партией дочери российского императора. Все просто, хотя на первый взгляд звучит сложновато, тут я обезоруживающе улыбнулся, так беззаботно, как только мог. Этому меня Федька научил, такая ухмылка только на мужской, на первый взгляд не обремененная интеллектом рожи, смотрится, какая изумительная чушь. Покачала головой Чинджамин. Я хотел ответить, но сдержался. Бабулька в моем черном списке. Даже, нахрен, доказывать ей ничего не хочется. Просто с ней я не работаю. Пусть наблюдает, как прибыль уходит мимо, и кусает локти. Мы тебя услышали, заявила Минхи. Время принять решение. Позволим ли мы нашему гостю открыть здесь школу боевых искусств и все прочее, что он задумал. Не вижу в этом ничего плохого. Взяла первое слово Анхи Йонг, одна секция, да еще такая необычная. Парень показал, что его стиль эффективен. Поднять боевой потенциал наших граждан – отличная идея. Я за, я против. Отрезала Чинджамин и даже пояснять ничего не стала. Руки на груди скрестила. Порою сложно отделить личное от профессионального, подала голос фаворитка. Все знают, что он сделал с моим братом. За это я его ненавижу, но вместе с тем, отрезав эмоции, понимаю, он был в своем праве. Как Тёнхи я против даже его присутствия здесь, но как Тёнхи Кан, я всем сердцем за любое его начинание. Толстушка лишь надувала щеки. Слово взяла монголка. Интересно получается, сказала Сарантую Анант и посмотрела на шаманку. Знаете, еще до совета я хотела поддержать парня. И если бы дрожайшая Мин Юн была чуть более четко в формулировках, я бы приняла другое решение. Но, к сожалению, его ответ меня не удовлетворил. Скажу честно, ждала большего. Бизнес пусть ведет, хоть чем торгует, но никаких школ. А вот это был как удар под дых. Я почему-то думал, это будет за меня. Счет равный. Все решает голос Минхи, и очевидно, что он будет не в мою пользу. Я стал судорожно думать, что же делать, план ведь уже готов. Адаптировать его к новым условиям будет чуть сложнее. Хотя если... Пятый голос совета... Прервал поток мыслей голос матери Джиа. Его иногда еще зовут первый голос совета, он часто оказывается решающим. И сейчас именно то часто. Арс вернул мне дочь, он спас ее дважды. Парень доказал свои слова на деле, она заглянула мне в глаза. Совет дозволяет тебе открыть на острове школу. А вот это было неожиданно. Настолько, что я даже забыл о манерах и поклонился с опозданием. Вы приняли верное решение, мудрые главы, сказал я. Уверяю, слава вашего острова будет лишь множиться. Спасибо за оказанное доверие, говорил я размеренно, но хотелось подпрыгнуть с вздернутым вверх кулаком. Да, да, да, какого же вы джина из бутылки сейчас выпустили? Слышал о твоих успехах, сказал я за завтраком. Об успехах говорить рано, хмуро буркнул Такиши. Но я работаю над заданием. Прошу, господин, не отвлекайте, взмолился парень, по третьему разу перечитывая один и тот же фрагмент из учебника. Учеба давалась ему легко, но он ее ненавидел, пытался как можно быстрее разделаться словно со злейшим врагом клана. Первым делом заканчивал домашку, а потом уже занимался всем остальным. Сейчас он ходил в группу отстающих, догонял программу до своего возраста, вспоминал самые базовые вещи. Со своим классом у него была только литература и физкультура. «Отвлекись ненадолго», — попросил я. «Я очень доволен твоими достижениями. Ты все еще никого не убил в школе. Я был рад, что он пошел в школу именно здесь. Страшно представить, чтобы подопечный устроил в обычной, резвился бы там как волк в загоне с овечками. На острове же он был, скорее, как домашний волк на площадке для дрессировки собак, большая часть из которых бойцовских пород, хотя есть и парочка волкодавов. Тоже мне подвиг», — фыркнула Джиа. «Чаги, а у тебя есть высшее образование?» — спросил я. «Все, молчу, считайте, меня не существует. Может, тебе плечи помять, ты какой-то напряженный. Университет Чиджу», — задумался я, расплывшись в коварной ухмылке. Помощница рыбкой выскочила на улицу и на бегу крикнула. «Совсем забыла, мне нужно в магазин. Ключи от машины не взяла», — заметил я. «Я на мопеде, и от них ключи на стене. Я пешком, давно не гуляла». «А-а, так у тебя есть на это время. Значит, и на учебу найдется». Девушка тут же возникла в проходе и пристально всмотрелась в мое лицо, пытаясь определить, шучу я или нет. Не поняв, предприняла излюбленный женский ход, перешла в атаку. «А ты сам-то не собираешься дальше учиться?» «Дельная мысль», — играючи парировал я. «С тобой в одной группе. Звучит неплохо. Будешь за меня все задания делать?» Показательно начал я мечтать вслух. «Чаги и...» — взмолилась девушка. «Прекрати. Я больше никогда в жизни не буду тебя перебивать». Я не выдержал и заржал. «Заходи уже. Но знай, я окончательно не расстался с этой мыслью. Покорность она будет изображать недолго, до следующего погружения. А там ее опять накачают эликсиром матриархата, и девчонка начнет показывать норов. Впрочем, не всерьез. Границу она ни разу не нарушила, и, кажется, даже не помышляла об этом. Итак, безымяныш, продолжил я, скоро начнется новый этап твоего обучения, мы приступим к боевым искусствам. Но прежде, я хотел бы знать одну важную вещь. Все что угодно, господин, спокойно проговорил парень. Расскажи мне свой самый страшный секрет. Ох, столько всего промелькнуло на его лице. Да, умею я ошарашить. Джиа обратилась вслух. Безымяныш замялся, но потом поднял голову и, глядя прямо в глаза, произнес. Я, мой отец, Миурабата. Джиа выругалась на диалекте, а следом и я. Держу пари, на острове еще не звучало такого отборного русского мата. Очередную проверку ты прошел, озадаченно проговорил я. Расскажи мне подробнее про своих родителей. По старой памяти место, куда мы направлялись, звали храмом чтецов крови. Хотя, конечно, никакой это не храм, а что-то вроде банка или хранилища. Кто они такие? Спросил безымяныш. О них мало что известно, начал я пояснять. Чтецы крови, каста, культ, орден, клан одаренных, что видит клятвы крови и родовую принадлежность. У них есть филиалы по всему миру, почти в каждом крупном городе. Раньше только там могли определить родство и оставить завещание клана. В 21 веке их начали потихоньку теснить банки с обычным ДНК-тестом. Но им все равно не так доверяют. Все-таки в случае крупных конфликтов тебя могут не пустить к ячейке в другой стране. С чтецами крови все проще. Это абсолютно беспристрастная всемирная организация. Ее не интересует борьба за власть или что бы то ни было еще. Из их хранилищ никогда ничего не пропадало. А они пьют кровь клиентов? Чуть понизив голос, спросила Джиа. Я рассмеялся. Конечно, нет, только их спутниц. В народной молве их выставляли монстрами куда ужаснее вампиров. На самом же деле это не более, чем байки. Да, они очень странные, С этим никто не спорит. О них до сих пор мало что известно. Все ритуалы культ хранит в строжайшей тайне. Нельзя стать чтецом крови, им можно только родиться. Причем, непонятно от чего это зависит. Просто однажды вместо табура в тебе пробуждается какая-то иная сила. У подростков начинается что-то вроде шаманской болезни. Но последнюю все же можно забороть, кроме ряда совсем уж специфичных случаев. А вот если юного чтеца не отдать в орден, он просто сойдет с ума. Их способности неизученные имеют совсем иную классификацию, нежели наши. Ясно лишь, любой, даже начинающий чтец, очень опасен. Есть поговорки: ты еще с чтецами поссорься, ее применяют, чтобы вразумить человека, или он и с чтецами готов подраться, так говорят про крайнюю степень сумасшествия. Неясно, убивает ли их проклятый дар либидо или они бесплодны, но влечение к сторонним людям представители ордена обычно не демонстрируют. А что у них там за закрытыми дверьми происходит, никто не знает. Может, плодятся как кролики и у каждого по 10 детей. Известный случай, когда культист шел на службу к обычному человеку. Чем это вызвано, естественно, загадка. Срок союзнических отношений тоже разнился, от одного дня и до целой жизни. Свидетелей после конфликтов с читающими кровь, как правило, не остается, так что мы можем только гадать, что они на самом деле из себя представляют. Да и не важно это по сути. Вступать с ними в противоборство я не собираюсь. Их безусловный плюс – доступность. Конечно, в других местах частенько возле их хранилищ можно встретить наблюдателей, которые тщательно фиксируют любого, кто зашел или вышел. Но, вообще-то, нет никакой проблемы договориться, чтобы чтецы завели тебя тайно. Островной храм не отличался особым размахом. Это был загородный коттедж без каких-либо намеков на местный колорит. Большой кованый забор, двое охранников в черных костюмах, вот и вся нехитрая охрана. Разумеется, это было иллюзией. Скорее всего, комплекс напичкан оружием и личным составом. Два скромных габаритов азиата чуть поклонились. Тот, что справа, был помоложе, он сразу прикипел взглядом к Джиа. «Чем можем помочь?» – спросил старший. «Я изгнанник из клана Сказовых, Арсений. Это мой воспитанник, при рождении носивший имя Такиши Асакура, а девушка – моя слуга, Джиа, урожденная Чон. Правила такие, что чтецам ты выкладываешь все как есть». Левый охранник лишь немного кивнул, а правый начал заикаться и очень низко поклонился со словами: «Госпожа, позвольте вашу руку». Старший гневно глянул на него. «Прошу простить, не стоит», — отмахнулся я. «Мне стало интересно». «Решение за тобой», — сказал я Джиа. Она опасливо протянула ладонь. Чтец приблизился, вытянул руки, но не посмел коснуться девушки. Он закрыл глаза, между носом и женским запястьем осталось не больше нескольких сантиметров. Я никогда не видел такого блаженства на лице. Он сделал глубокий вдох и с наслаждением выдохнул, после чего отступил, встрепенулся и упал на колени, распластавшись в позе дагудза, высшей форме почтения, смешанного с самоуничижением в азиатской традиции. «Госпожа, спасибо, я никогда этого не забуду», — выкрикнул он. Джиа растерялась. Безымяныш словно ментальный щуп в мою сторону выбросил. Он не знал, как себя вести, и приготовился повторять за мной. «Я накажу его», — пообещал старший. Я ничего не ответил и пошел вперед. Чтецы на своей волне, глупо мерить их нашими мерками. Поначалу немного разозлился на этого психа, но, когда он растоптал сам себя преклонившись, уже не мог испытывать в его сторону ничего кроме жалости. Их жизни искалечены странным проклятием, кто я такой, чтобы судить. У входа в особняк нам открыла дверь девушка-чтец. Большая редкость, женщин этот недуг почти не одолевает. Я засмотрелся на такую диковинку. Обычная красивая брюнетка, с впечатляющими бедрами, ни цвета глаз особенного, ни ауры какой. Внутри все было обставлено в стиле европейского особняка. Чопорный старик в костюме начала 19 века указал на вход в винный погреб. Отворилось дно одной из бочек, и наша тройка прошествовала к лифту, который быстро унес нас вперед. В серой комнате стоял молодой европеец в брюках и рубашке с закатанными рукавами. Он немного втянул ноздрями воздух, хмыкнул и движением головы пригласил подойти. «Чем могу помочь?» Я вышел вперед. Мне бы хотелось проверить наличие ячеек. До того, как я закончил мысль, почувствовал легкий укол в подушечку большого пальца. Я даже движения не разглядел. Миг, и жирная капля ринулась вниз. Чтец размазал ее между своими пальцами. Кровь превратилась в красный дым, и он втянул его носом. Все это произошло мгновенно. Я так удивился, что даже отреагировать не успел. Да, есть ячейка. У моего воспитанника, все же закончил я фразу, параллельно переваривая услышанное. Ау, смутился чтец. Простите, я, ничего, забей, пребывая в прострации, проговорил я. Отец что, с ума сошел, откуда у сказовых ресурсы на это, да и чего там прятать. Интересно, это он сделал до моего изгнания или успел уже после? Позволить себе что-то хранить могут очень немногие, столбовые и имперские рода. Это же что-то вроде последнего шанса. Многие кланы возродились из пепла благодаря тому, что нашли в своей ячейке. Но батя-то куда полез, к чему эти перестраховки? Род ведь ни с кем не конфликтовал. Или я чего-то не знаю, черт. Спросить бы этого, есть ли хранилище у брата и сестер, так ведь не скажет. Я уже не могу быть наследником, не лучше ли перенести содержимое на имя кого-то из родичей? Ну папаня, ну учудил, я ему устрою. Страшно представить, сколько денег ушло на это. Мы ведь даже близко не на том уровне. Как ему такое, вообще, в голову пришло? Невольно зарычал. Так, ладно, все, выдохнули. Джиа, скомандовал я. Девушка шагнула вперед, а я вперил взгляд в чтеца. Успел разглядеть лишь смазанный взмах. Охренеть, насколько же он быстрый. У вас не имеется ячейки, госпожа, сказал он. Черт, даже у наследницы чон нет, а у сказовых есть. Я снова начал заводиться. Безымяныш. Парень сделал два коротких шага и как-то странно посмотрел на чтеца. Я сощурился. Не было никакого трепета перед мистическим культом. О чем-то думает. Надо будем потом его спросить. Ячейка зарегистрирована. А где? Спросил воспитанник и сразу осекся, бросив на меня виноватый взгляд. Я кивнул, мол, все правильно, молодец. Чтец повернул голову, будто к чему-то прислушивался, а затем стал перебирать пальцами правой руки. Япония. Север. Префектура Омари. Сразу перед Хоккайдо, удивленно изрек он. Господин. Позже, скривился я. Некогда мне было сейчас разбираться с этим. Тут думать надо. Где моя ячейка? Чуть грубее, чем следовало, обратился я к чтецу. Дерьмово, редко я контроль теряю. Отец реально удивил. Культист опять ушел в полутранс, вернувшись, сказал. Китай, Хэйлунцзян, Харбин, уточнил я. Чтец кивнул. Что за хрень? Ближе нельзя было? Разве отец катался в Поднебесную? Хотя, может, и было, он часто в командировках. Откуда чай в последний раз привозил? Не оттуда ли? Блин, уже не вспомню. Тогда сначала придется ехать в Россию, и только потом в Китай. Или нет? Вот подкинул проблем батяня. Ладно, два раза, если что, скатаюсь. Не слишком безопасно, но ничего не поделаешь. Зато хотя бы недалеко. Спасибо. Слегка поклонился я, спутники повторили. Мы вернулись на поверхность. Я переваривал новую информацию, обдумывая, что теперь с этим всем делать. Новые вводные слегка спутывали карты, но в то же время потенциал находок неизвестен. У безымяныша там может быть как целое состояние, так и просто старый фотоальбом. Если первое, то насколько этично это отжимать, на правах господина, конечно, все можно. Но это не мой метод. А вот посоветовать часть оставить про запас, а другую сразу пустить в дело. Потянет ли он еще и финансовую нагрузку сейчас? Ну-у-у, если не будет спать. Да, головняк. Короче, отложим пока. Из рассуждений меня вырвал окрик. Госпожа, я бросил гневный взгляд на источник звука. Все тот же молодой чтец распластался на земле, не смея поднять взгляда. Позвольте служить вам, госпожа. Девушка перевела на меня вопросительный взгляд. А у меня не то чтобы было много пространства в голове, впихивать туда еще и этот фактор. Чтец в подчинении, это, конечно, перспективы, и ого-го какие, но он же буквально преклоняется перед Джиа. Готов ли я такое терпеть? Да хрен его знает, но как будто бы это не совсем нормально. Я не вольна над собой, спокойно сказала помощница. Служба у меня, служба у моего господина. Я готов на все, отчеканил чтец. Я подумаю над твоим предложением. Я буду ждать, госпожа, всегда, до последнего вздоха. Какое-то время мы шли молча. Сраный фанатик, выругался я, уже когда сели в машину. Глава 24. Сегодня Джиа снова ныряла. Безымяныш свалил в школу. Мальта бегала по поручениям. Я остался один. Список дел на день раздулся до размера пергаментного свертка. Так еще и до Джон с Мальтой обрывали телефон. Да-да, раскошелился. Нет, не на мобильный. Протянул проводной. Аппарат в очередной раз запиликал. Да, Раздраженно ответил я. «Господин Йен», — раздался голос Кёнхи. «О, госпожа Кан, прошу простить мой резкий тон, не ожидал вас услышать. Этот номер есть только у четырех моих помощников. И теперь у меня было слышно, что девушка улыбнулась. Рад вас слышать. Что-то серьезное, да, требующее личной встречи, звучит заманчиво. Разговор с приятной дамой — это лучше всего остального, что есть в списке. Это касается вашей безопасности. За Джиа приехала группа из 8 человек. Остальное – не телефонный разговор», – быстро сообщила она. «Спасибо за информацию. Когда будет удобно встретиться? Сегодня вечером. За вами заедут. Не поздно для такого важного дела?» Жаждал узнать все как можно раньше и не хотел копаться во всех остальных рабочих задачах. «Все под контролем. Не горит. Вам я верю. Еще раз спасибо. Буду ждать встречи». Я положил трубку и пробил серию ударов по воздуху, выплескивая лишнее напряжение. Навалившиеся задачи давили на голову, как ручища Григора Клигана, грозясь ее раздавить так же, как башку Аберина Мартила. Я поступил как любой взрослый и ответственный человек, сбежал, поплыл на тренировочный островок. С десяток магазинов выпущу, 7 потов сойдет, и все сразу наладится. Вышел облом. Долбаные чайки сегодня решили сорвать мне подготовку. Я долго гипнотизировал орущих пернатых, борясь с желанием выселить их всех нахрен раз и навсегда. Птицы словно чувствовали мой гневный взор или просто знали, что к целящемуся человеку не стоит близко подлетать и проверять его нервы на прочность. «Вот будет у меня орава маленьких кабанят, всех вас нахрен выселим». Вернувшись разочарованным, я ухватился за последнюю возможность спрятаться от проблем. Нужно найти новое место для тренировок. Я забрал безымяныша из школы, с удивлением обнаружив воспитанников компании некоего парня ботанистой наружности. Интересно, если взять успехи в учебе воспитанника, какой его процентный вклад? «Господин, это мой друг, я, это мой наставник Йен. Очень приятно познакомиться. Безымяныш столько о вас рассказывал», — поклонился парнишка. А он не выглядел зашуганным, похоже, не так уж сильно подопечный его прессует. «Рад видеть, что ты так быстро нашел компанию», — не удержался я от похвалы. «Прыгайте, подвезу». «Не стоит», — попытался было отказаться я. «Не тупи», — пихнул его локтем безымяныш, и парень все же сел в машину. «Как в школе?» — спросил я, изображая образцового папашу из американских мыльных опер. «Никого не покалечили, ничего не сломали?» При этом посмотрел на друга. Он уж точно эмоции скрывает плохо. Обладатель круглых очков сразу отвернулся. «Да обычный день, не слишком уверенно», — проговорил он. «Все штатно», — расплывчато отчитался безымяныш. «Понятно», — сдерживая улыбку, ответил я. «Все с вами ясно. Я высадили по дороге». Жил он, кстати, в приличном районе. «Он клановый?» — спросил я и кивнул на сутулую фигурку, медленно удаляющуюся по улице. «На удивление, да», — сказал воспитанник. «Ты сегодня в крепкой обуви?» «Я всегда в ней. Вот она, моя школа. Аж гордость берет. Мы заехали пообедать и отлично провели время». Я кивал на прохожих девчонок, вгоняя ученика в краску. «Кстати, все хотел спросить, о чем ты тогда думал в храме? Справлюсь ли с этим хлыщом?» — пожал плечами парень. Я хмыкнул. «А вы как думаете, были бы шансы, а сами смогли бы одолеть одного из них? У меня нет ответов на эти вопросы. Если глубоко зачерпнуть в чан со слухами, то можно выловить один, согласно которому их поле средняя и ближняя дистанция. Знаю одного такого табурщика», — почти улыбнулся безымяныш. «Да, я тоже. Непобедимых нет, запомни это. Вопрос всегда только в подготовке. Убить можно даже императора». Ученик сначала удивился, а потом что-то вспомнил и со значением покивал. «Можно вопрос?» «Конечно», — кивнул я. «Что с момента изгнания было самое сложное?» Я хмыкнул. «Тяжелее всего?» — показательно задумался. «Можно было бы сказать, схватка с тобой, потешить эго парня, но я все же избрал другой вариант и поучительным тоном, словно приоткрываю главный секрет в жизни, сказал. Самый сложный период наступает, когда Джиа выходит из душа и в полотенчике прошмыгивает в комнату. Дверь с шелестом задвигается, в конце легкий стук, а потом я слышу, как падает полотенце. Это самое тяжелое испытание в моей жизни». Парень засмущался, ведь последние дни переживал то же самое с Мальтой. А я заржал и хлопнул его по плечу. «Пошли», — развесил уши, «блин». Мы проехали до парковки у подъема на гору. Возле подножия Халласан стояло множество машин и туристических автобусов. Я бросил ученику небольшой рюкзак со всем необходимым. Популярные тропы нам не подойдут, нужно что-то свое. Я кивнул на странную конструкцию. Небольшая монорельсовая дорога использовалась рабочими для подъема и спуска. Выглядела, на мой взгляд, не слишком надежно. Без крайней нужды я бы на такой не поехал. Примерно через час мы заметили парочку туристов, женщина и мужчина, во всем походном. Нас они не заметили, что-то фотографировали и разглядывали карту. Нужно забуриться еще дальше до нехоженных никем мест. Ту и там я замечал следы. Люди здесь шарятся, может, те двое или другие одиночки. Впрочем, не критично. Вход в пещеру обнаружил безымяныш. Лаз затянуло будто старую рану на теле горной богини. «Ты как его вообще разглядел?» – спросил я. Почувствовал движение воздуха. Надо запомнить эту его способность. Я даже не подумал о таком. Если постараться, можно протиснуться, сказал я. Главное, чтобы вход не вел в чей-нибудь тайник. А если старый и забытый, чуть ухмыльнулся парень. Стараясь не ломать кустарник и не рвать плющ, кое-как вошли и поправили за собой зелень. Двигаться приходилось с фонариком. Эта сеть тоннелей явно была заброшена. Никаких ламп и следов туристов. Проводка на стенах имелась, но на вид ей уже полвека. «Могу запитать попробовать», — предложил безымяныш. «Не вздумай», — сказал я, — «надо все осмотреть». Спустя полчаса мы нашли неплохой зал. Отсюда звуки точно не вырвутся наружу, хотя места немного, и придется быть аккуратным, чтобы не допускать рикошетов. Подопечный начал разминаться, но замер, увидев мое сосредоточенное лицо. «Что-то не так, не знаю», — хмуро сказал я. «Где-то на периферии спектра ощущения что-то пульсировало. Надо пройтись», — сказал я и направился в узкий ход, который мы не стали обследовать. Чем глубже я шел, тем четче становилось чувство. Я пустил сканирующую волну и на грани радиуса обнаружения уловил ауру шестерых одаренных. Я перешел на шепот. Слышу звуки. Много разных голосов. Шесть где-то. Мы прошли до конца тоннеля. Он оказался завален камнями. Причем сделано это было совсем недавно. Я снова отправил волну умения, ощущая перенапряжение этой грани способности. Словно тонкая магическая мышца жалобно застонала. 6. Все верно. Один очень сильный. Так, стоп, да я же его знаю. Я еще раз отправил импульс. Ну точно, дважды за последние несколько дней я ловил именно этот сигнал в паре с другим. Возле музея и около отеля. Отлично помню. Только вот сейчас того второго среди шестерых не ощутил. Навык, конечно, слаб. Это было похоже на определение сорта чая с закрытыми глазами. Вот и сейчас я перепробовал все чашки и того цветочного белого чая не обнаружил. И кто эти люди? Клановые? Что они тут делают? Да что угодно, блин. Это их остров. Наверняка у каждого рода тут по базе на случай большого песца. Я дал сигнал, и мы вернулись. Требовалось время обдумать ситуацию. О тренировке речи уже не шло. Надо подняться на поверхность и обследовать склон. Судя по всему, где-то еще один вход в эту же сеть. Едва мы приблизились к стене зелени, что прятала тоннель от внешнего мира, как услышали голоса. О чем говорят, было не разобрать. Я зажмурился и из последних сил активировал сканер. Одаренные. Один слабенький, а тот, что сильнее, я как раз чувствовал в городе. Использование дара отозвалось сильной мигренью. Даже в глазах помутнело. Из-за этого очевидная мысль пришла с запозданием. Кёнхи сказала про отряд из 8 одаренных. Здравые рассуждения с трудом прорывались сквозь пульсирующую боль. И что же делать? Здесь только я и безымяныш. При этом глава рода Кан утверждала, что все под контролем, то есть где-то есть наблюдатель. А теперь вопрос, сообщила ли дрожайшая Кёнхи о гостях Минхи, должна, даже обязана была, хотя могла и придержать информацию. Она просто по-дружески решила поделиться или тут какой-то подтекст. Если матриарх Чон еще не в курсе, то Кёнхи, вероятно, имеет некий план. Например, уже подготовила группу для уничтожения этого отряда и хотела меня туда позвать. Опять же в залог будущих отношений, и чтобы еще раз понаблюдать за мной. Понять, насколько я могу вообще доверять кому-то, как поведу себя в боевой группе. Логично, разыграть эту карту можно по-разному. Как вариант, сообщить Минхе, что отряд напал на меня, а ее люди стерегли мою драгоценную тушку и отработали по ситуации. Впрочем, в такие детали сейчас уходить не стоит. Если Минхе уже в курсе, то, вероятно, просто готовится подразделение для нейтрализации противника. Ловить, скорее всего, будут на живца, то есть на GA, и пройдет операция с помпой, чтобы меня по носу щелкнуть. Мол, смотри, ты мою девочку защитить не в состоянии, бла-бла-бла. А Кёнхи, похоже, хочет предупредить, просто чтобы заручиться в будущем моей поддержкой. Нормальный, адекватный ход, типа, смотри, есть информация, сделать мы с ней ничего не сможем, но я, по крайней мере, поделилась. Вероятнее всего, так и есть. Или я аж замер пораженный. Чертова старушенция. Хотя она еще не старая, но все же. Да она же специально слила информацию малышке Кан, чтобы та передала мне. А я, напялив рыцарский шлем и опустив забрало, должен был самоубиться об этот отряд. И все, шах и мат. Проблема решена. Дочь вернулась в Альма-Матер. В клане Чон праздник. Останется только потом катком проехаться по инициаторам покушения. И делу край. И ведь как все состряпало. Джиа сегодня ныряет, она вне опасности, точнее, угрозы там есть, но абсолютно другого характера. Весь этот клубок интриг только усложняет ситуацию. Рискуя сейчас, я иду на поводу у Минхи, но ничего не делая, тоже играю ей на руку и упускаю шанс щелкнуть взорвавшуюся тетку по носу. Черт, да все мое естество просто противится отступлению. Но 8 человек, хотя... Почему столько? 2 сейчас рядом. Если быстро их убрать, останется только 6. Более того, решая уравнение таким образом, я уже рушу план главы рода Чон. Чтобы в будущем не случилось, официально, я уже первый отработал по неприятелю, и островная СБ опять все проспала. Решено. Эту двойку по-любому убираем. Дальше по обстоятельствам. Я по-быстрому соорудил маску из футболки. Если что-то пойдет не так, лучше лишний раз никому не запоминаться. Достал глоки и накрутил глушители. Вообще-то, обычно с собой их не беру, но в пещере звук бы бил по ушам и решил перестраховаться, оказалось, не зря. Жестами объяснил безымянышу, что будем делать. Парочка приближалась, только не пошла как мы, прямо, а свернула вверх по тропе. Я просунул дуло меж стеблей и мягко выжал спуск. Очередь из пистолета перечеркнула силуэты людей, и следом ветряные серпы ударили по падающим телам. Я рванул вперед, забирая вправо, подопечный влево. Когда пыль развеялась, появилась возможность оценить последствия неожиданной атаки. Мужчина не держал доспех, но, получив первую пулю, мгновенно врубил. Тем не менее огромное мокрое пятно уже расплывалось на правом боку. Он не понял, откуда мы атаковали, окутался еще и стихийными щитами по кругу. Стандартные, кстати, огненные. Бронзовый ранг, судя по всему, девчонка же была ровня безымянышу. Она, в отличие от напарника, не экономила силы на территории противника. Пули не причинили ей вреда, а вот серпы отбросили в дерево, и сейчас киллерша спешно ушла от потенциальной повторной атаки, но по ней пока не думали бить. Безымяныш ударил торнадо по раненому. Тот уклонился редким навыком комета, переместившись ближе ко мне. Я выстрелил пару раз, проверяя на прочность щиты, и сразу спрятал пистолеты. И сколько же ты продержишься с дыркой в боку? Противник активировал стандартный круг огня, настолько по учебнику, что я даже удивился, словно сантиметр в сантиметр контуры умения совпали. Одаренный во всех смыслах, ветряные волны и серпы начали сжигать бензобак киллера. Безымяныш чистой мощью сломал стихийные щиты и перешел к телесному защитному покрову. Раненый стойко держался первые 10 попаданий, а потом ученик врезал воздушным кулаком и попросту отшвырнул его на меня. Я принял пас на удар ногой с разворота, усилив стопу табурным ботинком. Покруче название для этой старой новой фишки не придумал. Противник рухнул и вспыхнул, заставив отскочить, потом поймал боковой в челюсть. Вскинул руки, но активировать умение не успел. Я с левой зарядил ему прямо в ранение. Его скрючило, и доспех слетел, лишь на секунду, но мне этого хватило, чтобы смять нос мужика как пластиковый стаканчик, после чего он просто отключился от болевого шока. Самое странное, табурный щит вспыхнул еще раз, отрабатывая посланный импульс, но тут же потух, ведь и пользователя отключили от сети. Не слышал о таком, и уж тем более никогда не видел. Я бросил взгляд на то место, где последний раз видел девчонку. Она стояла, подняв руки, даже стихийные щиты убрала. «Я Марина», — проговорила она, — голосок яркий, запоминающийся. «Вас должны были предупредить». В первую секунду я испугался. Подумал, не тех убрали. Если мы грохнули группу наблюдателей, это финал нашей островной эпопеи. Безымяныш, молодец, даже виду не подал. А до меня дошло, да девчонка же просто предательница. У Минхи крот. Я восхищен, сыграла на опережение. Пусть с запозданием, но сориентировался и сказал: «Все пошло по одному месту». Наблюдатели в мгновение ока стали исполнителями, импровизировал, отслеживая реакцию. «Что именно тебе передали? Я должна быть в разведке. После вы убираете напарника. Я ухожу. Дальше не мое дело. Теперь твое, красавица. Как думаешь, слышно в вашем логове было эту возню? Нет, там слишком большая глубина, а вход высоко». Она указала ладонью примерное место на склоне. «Значит так, я замкомандира разведки рода, позывной Большой Папочка». Глаза ее немного округлились, но остальное лицо как у восковой фигуры. «Держит марку. Маски нормальные есть?» – спросил я. «В рюкзаке», – кивнула она. Мы с Безымянышем отвернулись и напялили камуфляжную маскировку. «Так-то лучше». Затем оттащили тело и отошли с видного места. «В пещере 6 человек», – продолжил я. «Один 2-го ранга, остальные какие? Специализация? Вам не доложили?» – удивилась она. «Меня не должно было здесь быть, женщина». Начал злиться я. «Ваша группа не единственная. Пусть думает, что откровенность на откровенность. Даже если что-то заподозрит, ей в голову не придет, кто я такой на самом деле. Я 3-й, начала она. Этот был 4-й. Это и так понятно», нервно выдал я, бросая взгляд на склон горы. «Стихия у тебя какая? Черный свет. Чего, нахрен? Ну вот так», пожала она плечами. «Надо будет потом хоть посмотреть, если возможность выдастся. Ладно, дальше, кто там еще? 2 оловянных. Даже не знаю, какой направленности табур. Снайперская пара?» Наугад бросил я. «Да, еще огневик 4-го ранга. Они вдвоем работали», указала она на труп. «Ха, интересно, редко такое встретишь. Вот откуда эта отточенность у убиенного. Шаг влево, и уже своего зацепил. Еще 2 бронзовых имеется. У 1-го, стрелковый табур. Да ну, не поверил я. Ну да, у 2-го, снег. Да она шутит, что еще за черный свет. Теперь вот снег. Он хоть белый, белый», кивнула она. «И на том спасибо. На сладкое, босс». Соловьев Павел, 2-й ранг, специализация неизвестна. «Тебе в конце деньги должны были передать, и новые документы», кивнула красотка. «Отпустить тебя сейчас не могу. Сама понимаешь, мне ни хрена о тебе не говорили. На убийство ты не наработала, опять же. Пойдешь впереди, чтобы мы на твоих, уже не моих, да похер, топаешь в голове, мы прицепом, чтобы на твоих бывших дружков не нарвались. Потом в уголок забиваешься и не отсвечиваешь. Мы всех минусуем, а там на точку встречи уже топай. Не моя ответственность. Но если мне хоть на секунду не понравится даже твой вздох, я сразу тебя грохну. Не надорветесь вдвоем, даже не вспотеем», — соврал я. Мы с Безымянышем отошли в сторонку, переоделись в запасные костюмы, что имелись в рюкзаках, и посовещались. Он заверил, что снесет 5-ранговых шквалом техник, и мы останемся вдвоем против 4-х. «Отрубай доспех», — обратился к предательнице. «Не буду», — возмутилась Марина. «Почему я должна вам верить? Ты не должна», — зашипел я и навис над девушкой. «Но я тебя такую опасную, как возле себя, оставлю», проводя вдвоем операцию по уборке 7 одаренных, процедил сквозь зубы. «Или убираешь щит», — ткнул я в нее пальцем, «или мы убираем тебя», — сказал и почувствовал, как подушечка указательного коснулась кожи. «Вот и отлично», — покивал я. «Все, веди». Девушке пришлось снять куртку, оставшись в футболке на выпуск. Я упер ей палец в поясницу. «Если что, перешибу нерв быстрее, чем она покроется доспехом. Наверное, Безымянный шубы подобное поручить, но он у нас пока совсем зеленый в этом плане. Может и не успеть», задумавшись о своем, мальчишеском. «Разумеется, я не планировал отпускать девчонку, вырублю ближе к цели, и делу край, а там ее судьбу пусть власти острова решают. Если не будет чудить, у меня к ней претензий не появится». Мы поднялись по склону и забрели в замаскированный ход. Шли тихо, я прислушивался, но кроме дыхания впереди идущий ничего не слышал. Еще шагает так вальяжно, бедрами поигрывает, как на подиуме. Впереди показался далекий свет диодных ламп и потолок высокого зала. Я засмотрелся и запнулся за камень. Контакт с телом пленницы разорвался, а когда палец снова уперся в поясницу, почувствовал доспех энергии. Вот дерьмо. И теперь либо довериться ей, либо заранее себя выдать. Глава 25. Я со злости шлепнул девчонку по заднице и вытолкнул вперед, оставшись в темноте тоннеля. Я весь обратился вслух. Она начала спускаться, постепенно скрывшись. «Где Аки?» — спросил кто-то на русском. Там плетется, небрежно бросила девчонка. Я спать, а где ваши рюкзаки? Заметил дотошный командир. Аки тащит, тоном, словно он полную чушь спросил, пояснила ему Марина. Оставалось надеяться, что это не набор кодовых фраз. Я выждал где-то минуту, затем стал выходить. Быстро оглядел природный зал. Несколько светильников на полу и стенах. Возле них спальники поверх пенки. Вдали два хода. Один как раз завален камнями, мы в него с другой стороны упирались, а второй либо запасной путь отступления, либо просто закуток для вещей. Два человека дрыхли. Один читал книгу прямо под лампой. Еще двое грели сухпай на горящих таблетках. Командир разговаривал с девушкой. Он обернулся на звук, но я продолжил движение как ни в чем не бывало. Расстояние шагов 70. Вряд ли мое лицо видно в деталях во мраке, а одежда такая же, как у них. Аки, замахал один из кашеваров. Ты вовремя, как раз рис греем. Видимо, напарник убитого. Я все еще шел во тьме. А где рюкзаки? Повысил голос Соловей. Я лишь махнул рукой за спину, пусть понимает как хочет. До двух едоков оставалось 20 метров, но еще через 5 шагов попаду под освещение, и мое лицо станет видно. Че это, нахрен, значит? Повысил голос Павел. Начавший уплетать сухпай парень, как назло, закрыл собой второго. Ну все, началось аниме. Пистолет хищно заклацал. Огневик упал на соседа, продолжая содрогаться. В этот же миг ветряные серпы с грохотом влетели в спящих. Марина вскинула руки и десяток черных копий ударил командира в спину. Павла бросила в потолок, он смачно врезался, а затем рухнул на пол. Ох, спасибо тебе. Девчонка бросилась бежать, но сидевший с книгой вывернул ладони в почти театральном балетном жесте. Выход заволокло снежной стеной, в которую Марина влетела и застряла. Огромный белый кулак подбросил ее, а следом большой комок просто запечатал девчонку, еще сильнее заткнув проход. Я на бегу продолжал осыпать пулями бойца, уже в открытую прикрывавшегося телом товарища, лишь на секунду глянул на спальное место. Один матрас был нашинкован, торнадо безымяныша крутил второго, разрывая мешок, как падальщики упавшего в пустыне. Но как он выжил? Неужели дрых под доспехом? Форменное безумие. Такое чувство, что убивать меня посылают только уникумов. Пистолеты в последний раз щелкнули. Я перезарядил их и убрал. В этот момент меня обдало колючей волной холода, пробирающей до самых костей. Ученик выставил между мной и снежным табурщиком воздушный щит, а сам уже готовил добивающую технику для бедолаги, что на четвереньках тряс башкой, окутавшись стихийными щитами. Воздушные серпы попросту разнесли потолок над его головой, и киллера засыпало камнями. Так, про него пока забыли. В этот момент начал подниматься Павел. Вот дерьмо, он еще и выжил. Безымянный пнул его в стену ветряным кулаком и переключился на снеговика. Я же, наконец, сблизился с пережившим обстрел. Он выхватил две береты. Черт, тот самый. Посмотреть бы на его техники, но это смерти подобно. Он успел выжать спуск. Я резко вильнул вправо, и энергетическая волна метрового диаметра прошла рядом. Чтоб я так стрелял. Еще одна техника пролетела над головой и с грохотом обрушила часть потолка в дальнем углу зала. Ударом ноги выбил пистолет, выхватил свои и принялся разряжать одиночными в упор, стреляя с каждой руки по очереди. Гильзы летели на пол, создавая причудливую предсмертную мелодию для противника. Когда оба глока разрядились, я бросил их в киллера. Он мгновенно выхватил вторую беретту и хотел повторить фокус, но не учел, что у меня совсем иной стиль. Я закрыл дуло ладонью, окутанной в табур. Парень не успел остановить мысленный импульс и выстрелил. Башка его дернулась от прилетевшей в лоб затворной рамы. Я принялся обсыпать его ударами. Джеб, кросс, хук, комбо по корпусу, апперкот, боковой, подсечка. Оппонент упал на пол, ударившись затылком. Кулак впечатался в лицо и не встретил сопротивления щита. Надо же, я думал, понадобится больше ударов. Не привык еще к парной работе с пистолетами и учеником. Костяшки влетели в кадык, и я потерял интерес к захрипевшему противнику. Побежал помогать безымянышу, на бегу подхватив пистолеты и перезарядив их, убрал в кобуру. Разрушения уже были сильными. Повсюду валялись камни и осыпи со стен. Как бы нас тут нахрен не завалило. Подопечный не форсировал события. Попросту укрывался щитами, изредка контратакуя. Снежный табурщик начинал психовать, в то время как Соловей еще даже суть своей стихии не проявил, так же вяло укрывался, не атакуя в ответ. Снежная пробка вылетела. В проходе показался возрастной полноватый островитянин. Он окутал огненными плетьми снеговика и швырнул его в потолок, после чего впечатал в пол и стену, а затем врубил жар наполную. Нам пришлось отбежать в сторону, полыхало как в доменной печи. Техника третьего ранга, но жарит будто золотая. Несколько минут прошло, прежде чем раздался душераздирающий крик. Кореец подбежал к нам и представился. «Клан Чон, наблюдатель?» – коротко спросил я. Мужик кивнул. «Подмога уже близко». «Ага, как же, пока приедут, пока добегут». Соловей убрал стихийные щиты, напоминающие веера, и оглядел всех троих. «Неплохо для импровизации, но с разведкой у вас беда. Если бы вы знали, кто я, не сунулись». «Пашок, ты нормальный мужик, че за бравада?» – удивился я. «Сдавайся, нахер, нас трое, ты один. Какие шансы, сам подумай. Я не Пашок, Пашок давно мертв. Я Богданов Павел Олегович, легенда клана Синицыных». Я вспомнил заголовки старых газет. Синицыных уничтожили 10 лет назад. Слишком взорвались, попутали берега, по-простому говоря. А причиной их падения стал уникум. Мальчишка с биоматериальными техниками. Его боялись, думая, что он некромант, а по факту сломавшийся целитель. Сбой магической программы. И вот, оказывается, последние из Синицыных, причина их падения, нашел приют в маленьком клане. Да жути прозаично. Лицо мужчины словно оплыло, а затем черты стали совсем иными. Так вот что значит Пашок давно мертв. Он тупо отжал чужую жизнь. Мозг от такого чуть не взорвался. А он воспользовался нашим замешательством. Словно огромные нервы вылетели из ладони соловья. Одновременно с этим по полу разлилась мерзкая биомасса, из которой потянулись десятки длинных рук без кожи, что поползли как змеи, а сам уник в это время кастовал нечто поистине пугающее. Я обрубил саблей нервы и срезал руки. Кореец попросту испепелял плотские техники. У безымяныша в воздушной стихии не было умений ближнего боя, а потому он тупо укрылся щитом, который закручивал все в фарш. Если бы Павел был героем фильма, то непременно выкрикнул бы «я стал куда могущественнее». Но в жизни он просто молча спустил с похожих на пуповины поводков жутких големов, напоминающих людей без эпителия. Твою-то мать! Творящееся начинало напоминать какой-то кроссовер Resident Evil, Silent Hill и очень странных дел. Из биомассы ударяли все новые и новые щупальца. Я вертелся волчком, уходя от этих хваталок и обрубая их. Казалось, уже по уши в крови. Соловей словно только разогревался. Все выходы он залепил толстой кожей. Ученик пока справлялся, но уже был прижат к стене. Он раз за разом сносил, сдувал биоматериальные техники, но липкая красная дрянь снова восстанавливалась. И как с таким бороться? Разведчик Чон начал выдыхаться. Поджигательные техники не жрут много энергии, но вот испепеляющие – другое дело. Почувствовав слабину, Соловей взмахом ладони отделил зал прозрачной кожной пленкой, а затем ударил с двух рук. С треском и чавканьем плоть хлынула сплошным потоком, разрослась до полутораметрового диаметра и влетела в корейца. Представитель клана Чон весь окутался в сплошной шар огня. Огромный щуп из живой материи шипел, сгорал, но все продолжал наваливаться. Я тем временем взял пистолет в левую и саблю в правую. Мне надоело прыгать, да и места было все меньше. Уже весь пол зарос этой дрянью, и наступать туда совершенно не хотелось. Голем протянул руки в мою сторону, но я махнул клинком, отсекая хваталки. Тварь ощерила пасть, вытянув шею. Я дважды выстрелил, но мозгов, похоже, не было, а потому монстр лишь мотнул головой. Я ударил сверху вниз, разрубая чудовище. Повернулся на крик. Воин рода Чон больше не смог держать щит. Щупальце схватило его, облепило и попросту втянуло в себя. Павел, похоже, ни капли не устал. Он развел ладони в стороны и с новой силой бросил их вперед. Подчиняясь воле господина, ужасающая шевелящаяся плоть ринулась в сторону безымяныша. Он рассек ее воздушными серпами, но она тут же собралась заново, вбирая в себя биомассу с пола и пожрав несколько тел киллеров. Вот дерьмо, от нас же даже следов не останется, если проиграем. Пустая пещера и никаких улик. Никто не узнает, как мы погибли, достойно ли бились. Подопечный пустил горизонтальный торнадо, что фаршем по стенам раскидал технику. Но масса стекла по полу и с новой силой ринулась на парня. Он бросил в мою сторону вопросительный взгляд и, поймав кивок, попросту расслабился. Соловей не успел понять, что происходит. Щуп из переплетенных мышц и нервов схватил ученика, и тот вдарился всей силы громовержца. Электрический импульс дошел до хозяина, и Пашка отбросила. Безволосый, обугленный и дымящийся, он кое-как поднялся на локтях. Я побежал к нему, на ходу стреляя, но несколько мясных щитов закрутились в воздухе, поглощая пули. Одну я оставил и, подскочив, рубанул саблей, рассекая диск из плоти. Вскинул руку и утопил спусковой крючок. Грянул выстрел, и соловей уткнулся лицом в каменный пол. Фух, охренеть. Кому расскажи, не поверит, обернулся я к воспитаннику. Но он не был расслаблен, а напрягся сильнее обычного. Что за хрень? Инстинктивно я ушел в сторону. Мимо просвистело несколько сгустков гадости. Я развернулся, и от увиденного волосы встали дыбом на руках. Соловей с дыркой во лбу и вытекающими через отверстие в затылке мозгами стоял в полоборота с безумной ухмылкой на устах. Адовы бездны, что ты такое? Ошалело прошептал я, выхватывая второй пистолет. Пули выбивали куски плоти и костей, превращая лицо во взбитый ягодный пирог, а противник все шел на меня. Я взмахнул саблей уже в каком-то отупляющем отчаянии, но противник попросту растекся и движущейся волной биомассы ринулся в сторону безымяныша. «Уходи!» – заорал я. «Но где же наш доблестный самурай оставит господина?» Подобрал на свою голову. Павел воплотился перед самым учеником уже в замахе. Кулак влетел в скулу подопечного. Раздалась электрическая вспышка, и рука опала пеплом. На ее месте тут же начало расти новое. Безымяныш создал перунов меч и принялся шинковать противника, изрубив его в кашу. Он пыхтел, как после 5 раундов бокса. Волосы прилипли ко лбу, шрамы покраснели. Он разрядил еще несколько молний в массу плоти на полу. «Кажется, сдох», — с сомнением сказал он, глядя на меня. И в этот миг из жидкости ударили сотни вытянутых пальцев, венчанных острым костяным когтем. Они принялись осыпать парня. Я ринулся на помощь, но тут и там вспухали тянущиеся сгустки, которые приходилось разрубать. Щит безымяныша дрожал под сотнями ударов. По всем законам он должен был уже упасть, но как-то держался. А потом я почувствовал выброс силы. Предсмертная техника, которую обычно не способны освоить люди ниже первого ранга. Энергоканалы в труху, с грустью подумал я, лишь бы выжил. Я окутался самым толстым за всю жизнь табурным щитом и зажмурил глаза. В пещере шарахнула такая вспышка, что попросту сожгла все. Статическое поле еще несколько раз ударило по пленке, а потом защита слетела, после чего очередной выброс энергии пришелся прямо в грудь. Мотор, и без того работавший на пределе, пропустил удар. В глазах уже помутнело. Под потолком висели электрические светлячки, освещая усыпанную пеплом пещеру. В углу в зале валялся безымяныш, и неясно, живой или нет. Я сделал несколько шагов в его сторону. Ноги плохо слушались. Частицы пыли мешали смотреть и дышать. Вдруг груда пепла впереди зашевелилась. Павел поднялся, огляделся и покивал. «А вы охренеть какие сильные ребята! Ты тоже не слабак!» — рефлекторно ответил я. «И все из-за одной девчонки. Стоила она того, сколько тебе хотя бы заплатили. Ты идиот!» — прорычал я. «Она моя слуга. Мы связаны кровью. Чего? Мыслей никаких не было. Идей тоже. У него же ограниченный запас энергии. Буду бить, пока один из нас не выдохнется». Воспользовавшись замешательством, я шагнул вперед и приземлил смачный боковой. Тут же вставил колено. Двойка. Табурные когти в сердце. Я провернул технику в ране и отступил. «Тебя меня не убить», — проговорил с уверенностью Павел и ударил в ответ. Это было неожиданно. Простой правый прямой посадил меня на задницу. Ну да, чего еще было ждать от соотечественника. Восходящий удар ногой опрокинул на спину, заставив плеваться кровью. Я перекатился от костяного меча и вскочил на ноги. Руки парня покрылись белыми лезвиями. Уже никаких размашистых техник. Есть все же где-то предел. Что ж, давай его нащупаем. Я нырком ушел от двух колющих выпадов. Третий принял на щит и пробил ногой по печени. Снова уклон и двойка по блоку. Уворот и когти по предплечьям. Доспех энергии опять спас урода. Я разорвал дистанцию и вставил последний магазин к пистолету. Соловей уверенно шел вперед. Глок уже всерьез громыхал, глушитель оказался пробит. Пули врезались в невидимое поле и смятыми комками осыпались под ноги неуязвимому противнику. Он снова выбросил щупальце, но я использовал вспышку и следом еще одну. Все, моя батарейка почти села. Я закружился, обсыпая невидящего противника ударами на пределе скорости. Отточенные комбинации переходили в серию бестолковых колотух. Я не выпускал выродка, не позволяя ему что-то выкинуть в ответ. И вот щит мигнул. Кулак влетел в зубы, вбивая их внутрь глотки. Но следующий выпад уже попал в защитное поле. Руки окутались в табур. Один удар, второй, третий. На, блок слетел. Апперкот. Я прихватил его за затылок и принялся насыпать короткие тычки, а потом всадил колено в подбородок. Ублюдок упал, и я начал сминать его лицо, пока не запыхался и не упал, хрипя как загнанная лошадь. Болело вообще все, даже мозг. Кулаки сбил до самых костей. Картинка перед глазами темнела и вспыхивала снова. Я пополз к безымянышу. Не могу отключиться, не проверив, жив ли он. У меня попросту нет на это права. Я же говорил, тебе меня не убить. Услышав голос, я не поверил. Да этого же просто не может быть. Я развернулся, не было сил даже встать. Из рук противника, нет, из ладоней врага, да, такое не может быть просто неприятелем, это враг, враг всего живого. Из рук врага на пол спрыгнули перевитые лианы из мышцы нервов. Они поползли по полу и схватили за ботинки, немного подтащили и стали оплетаться вокруг ног. Бессмертный ублюдок. Мир такой большой, но неубиваемый враг попался именно мне, без фамильцу с ворохом проблем. Мерзкие жгуты ползли вверх, цепляясь за одежду. Несколько ударов сердца, и вот я уже чувствую, как они обхватили горло. Изображение начало пульсировать. Дышать стало тяжело, а потом невозможно. Хотелось кашлять, легкие разрывало изнутри. Края видимого чернели по периферии, оставляя лишь маленький кружок в центре кадра. Я хотел еще много всего сказать, но мог лишь хрипеть и пускать слюни. А потом вдруг резко давление щупалец ослабло. Я сделал глубокий вдох. Меня выгнуло. Неведомая сила ударила изнутри. Сотни песчинок вырвались наружу и закружили хоровод вокруг выродка, образовывая кокон. Он попытался растечься, но песчаный барьер не выпустил его, заставляя собраться. Водоворот золотых пылинок поднял его вверх. Он метался внутри него комом плоти, но так и не смог пробить защиту. Мелкие острые частицы стали кружиться быстрее, стачивая плоть. Теперь она не успевала нарастать. Соловей заорал. Безумный вопль отражался от сводов пещеры. Танец странной техники продолжался. Мышцы оголились, а затем дело дошло до костей. Песок полировал их до блеска, а потом принялся стачивать. Это последнее, что я увидел. При этом четко осознавая, это может быть предсмертным видением, утешением. Ну в самом деле, какой еще к черту песок, или что это было? Тем более техника такой силы, я ведь всего лишь оловянный.